Вы не боитесь, что, защищая меня, подвергнете себя и близких опасности. Не все будут согласны с тем, что меня так рьяно защищают в суде. Боюсь, но меры предосторожности я принял. Ну раз так, то давайте подробнее обсудим наши дальнейшие действия. В камеру я вернулся в приподнятом настроении. Алан, несмотря на мои опасения, все же оказался настоящим профессионалом. Откровенно говоря, предложенные им варианты я и так планировал использовать, но все же удобнее, когда дело ведет кто-то на воле. Харли предлагала свою кандидатуру, но она считается преступницей и поэтому не подходит, а Айви не слишком во всем этом разбирается и может ненароком слить даже беспроигрышное дело, да и не позволит никто Дриаде выступать в роли моего адвоката. Принесли поздний завтрак, состоящий из мерзкой каши и бледно-розовой воды с еле уловимым сладким привкусом. Наверное, это должен быть компот. Черт, в лечебнице меня кормили получше. Закончив с завтраком, я вновь принялся за упражнения. Потянулись скучные дни в заточении, которые прерывались беседами с Аланом. Мои занятия дали результаты, принесли мне еще по единичке в первое и шестое начало, решение уравнений в уме дало свои плоды. Правда, после этого мне пришлось отказаться от развития силы, когда я заметил появившуюся нить трещины у самого пола моего закрытого бокса. Условия здесь были отвратные, но переводить меня в другое место не спешили. К счастью, на носу были выборы окружного прокурора и, стремясь поднять свой рейтинг, он довольно сильно ускорил весь процесс, совместив предъявление обвинения, показательное заседание большого жюри и сам судебный процесс. Надеюсь, что все пройдет идеально и до последнего пункта мы не дойдем, хотя Алан Дершевиц был совсем недоволен такой поспешностью, ведь ему пришлось готовить материалы для присяжных и искать свидетелей, но все же он справился. Ровно через три дня я уже сидел на скамье подсудимых в ожидании начала заседания по моему делу и приводил свои мысли в порядок. Неподалеку сидел мой адвокат и сосредоточенно листал документы. Естественно, под неподалеку я подразумеваю нормальное место, а не скамью подсудимых, иначе у меня явно были бы большие проблемы. Уголовное судопроизводство США Миродиси явно отличалось от российского моего родного мира, но я не могу сказать в худшую или лучшую сторону, поскольку в прошлом мире с ним не сталкивался, но точно был уверен, что присяжных у нас не было. Изучая необходимую информацию, я выделил для себя несколько пунктов. Арест, можно сказать, что он произошел со мной дважды. Когда меня впервые заковали в наручники рядом с участком, а потом продержали час в допросной с нарушением всех норм, и второй, когда выводили из лечебницы Аркхем. На этом этапе происходит задержание подозреваемого и зачитывание его прав. Следом идет предъявление обвинения. На этой стадии подозреваемый становится обвиняемым. Можно согласиться или не соглашаться, в первом случае судья сразу назначает наказание, а вот во втором, начинается длительный квест, который нынешний окружной прокурор довольно сильно сократил, за что ему огромное человеческое спасибо. Если обвиняемый не согласен с выдвинутыми обвинениями, то назначается заседание большого жюри из 23 присяжных, определяющие, достаточно ли основания для проведения судебного процесса. Затем идет сам судебный процесс, где выступают обвинение и защита, а также вызывают свидетелей для дачи показаний. После присяжные выносят вердикт, определяя виновность обвиняемого, и на основе их решения судья выносит приговор, включающий различные меры пресечения и дополнительные условия, вроде прохождения курса реабилитации из-за приема наркотиков или выплаты пострадавшим определенных сумм. Пока я предавался размышлениям, зал медленно заполнялся. Количество репортеров на квадратный метр начало превышать любые разумные нормы, Санпина на них нет. Я спокойно сидел за решеткой, рассматривая величественное помещение. Здание городского суда, как и большинство старинных зданий Готэма, дышало мрачностью и пафосом. Вот зачем под потолком размещать каменных горгулей, они мало того, что не функциональны, так их еще практически не видно из-за расположения. Лишь мое усиленное зрение четко различало темные силуэты, а обычный человек будет видеть лишь размытые серые пятна ночью и более четкие пятна днем. Дизайн просто супер. Остальная часть здания была более функциональной, хотя чем-то напоминала католическую церковь. Эти скамейки для прихожан, то есть посетителей. Вместо алтаря судейский стол. Хаем, а ведь его можно было бы использовать как жертвенник, тогда мрачная атмосфера становится более логичной. Черт, получается и жертва в моем лице есть. Мои мысли явно свернули не туда, и я постарался отвлечься, рассматривая людей в зале. Здесь уже собралось не меньше 200 человек, и даже было знакомое лицо. Чарли, которого я спас в особняке от участи отбивной, мужчина проникся ко мне большой благодарностью и не только снял мой эпичный исход из лечебницы, но и согласился выступить в качестве свидетеля. А это что? Я внимательно присмотрелся к двум девушкам, сидящих на последних рядах. Одна явно походила на Харли в своей маскировке, а вторая напоминала Памелу. Вот только сколько же тональника ей пришлось извести, чтобы скрыть свою нечеловеческую природу. К моему огорчению их заслонил собой очень тучный мужчина, усевшись прямо перед ними. Черт, надеюсь, что это не они. Народа здесь, конечно, до хрена, но ведь на них могут обратить внимание, или эта парочка может совершить какую-нибудь глупость, пытаясь вырвать меня из цепких лап правосудия. Ха-хах, я тихо посмеялся, возвращая себе душевное равновесие. Нет, это не могут быть мои любовницы. Насколько я знаю, на мероприятия подобного масштаба всех подряд не пускают, а значит, их бы раскрыли еще на подходе. «Всем встать, судья Фрэнк Каприо», — зычно произнес полицейский, когда из двери, рядом с судейской трибуной, появился пожилой мужчина в судейской мантии. Он степенно дошел до своего места, сел в кресло и стукнул молотком, ознаменовав начало заседания. КХМ. Мужчина прокашлялся, дав время всем рассесться. «Впервые в моей практике используется столь странный формат заседания, тем более в таком серьезном деле, но последовательность процедур будет полностью соблюдена. Также впервые неизвестно настоящее имя подозреваемого, поэтому мы обойдемся тем, которое он выбрал самостоятельно». Судья взял листок со стола и, сверяясь с ним, произнес: «Мистер Аркхем, вас обвиняют в 70 случаях преднамеренного убийства, 102 случаях умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести, 320 случаях умышленного причинения вреда здоровью легкой степени, 3 случаях доведения до самоубийства, ограблений банка, 8 эпизодах незаконной торговли оружием, 21 случае угона машин, организации преступного сообщества. Список моих прегрешений никак не кончался. После серьезных обвинений пошли совсем мелкие, вроде порчи городского имущества и неправильной парковки. Признаете ли себя виновным?» Наконец закончил читать обвинение мужчина. «Не признаю», — ответил я твердым голосом. «И у меня есть просьба. Я вас внимательно слушаю. Могу ли сесть рядом со своим адвокатом? Консультироваться через разделяющие нас прутья не совсем удобно. К тому же мои действия за последний месяц показывают, что я не собираюсь никуда сбегать. Я удовлетворю вашу просьбу». Пристав, дверь решетки открыли, и я подсел к Алану, заметив, что мужчина немного нервничает. Заседание большого жюри назначается через 20 минут. Мужчина на трибуне стукнул молотком и немного откинулся в кресле, поглядывая на часы. Количество выдвинутых обвинений действительно было впечатляющим, и ему требовался небольшой отдых после прочтения огромного списка. Ситуация с несколькими подряд заседаниями выглядит немного странно, но Каприо пытается сохранить хоть какое-то подобие порядка. С последним словом судьи зал наполнился гулом, вызвав ассоциации с разворошенным пчелиным ульем. «Алан, не переживай, у нас великолепные доказательства. До судебного процесса дело просто не дойдет. За эти 3 дня мы неплохо сдружились, отбросив политесы. Насчет этого, по лбу моего адвоката скатилась капля пота, которую он поспешил стереть платком. Помнишь, ты говорил про опасность для близких? Только не говори мне». Мужчина обреченно кивнул, а мое сердце пропустило удар. «Ха-ха-ха». Ближайшие к нам ряды вздрогнули, а судья приподнялся, посмотрев в мою сторону. «Извините, иногда со мной такое бывает. Приступы неконтролируемого смеха вызваны псевдобульбарным аффектом. Это должно быть написано в моем деле». Пожилой мужчина на трибуне быстро нашел нужную страницу в папке и вновь откинулся в кресле, а гул на ближайших рядах возобновился с прежней силой. «Алан, давай рассказывай, что произошло. Джей, мою дочь и внучку взяли в заложники. Я просто обязан был подчиниться требованиям похитителей, иначе никогда не увижу их живыми». Его пальцы мужчины, и ему пришлось сцепить руки в замок. «Я удалил все дополнительные материалы. Ты должен проиграть процесс. Это было их требованием. Бля-а-а-а. Если бы не сглаживание эмоционального пика, то матерился бы я сейчас вслух долго и со вкусом. Вот какого, спрашивается, хрена, я решил подключить к своему делу левого человека? За присяжным должна была присмотреть Харли в компании с Эйви, чтобы на них не оказывали давление, но введя новую величину, я не предупредил своих подруг, и теперь мне грозит 1000 лет в тюрьме. Интересно, а раскачав первое начало, я смогу столько прожить? Вроде, могу, но качество жизни явно будет не очень, да и при вторжении Дарксайда тюремные камеры могут пострадать. Черт, не о том думаю. Паники не было, но выбираться из этой жопы как-то надо. Причем проблем у меня, по сути, не так уж и много. Дополнительные материалы на то и дополнительные, что вероятность выиграть с ними дело немного увеличивается, а ведь она и так не нулевая. Вот какому гондону понадобилось, чтобы я гнил в тюрьме. Вариантов на самом деле миллион и один, ведь с навески мог слететь и обычный житель Готэма, знакомых или семью которого предыдущий владелец этого тела мог убить или искалечить. Этот человек, поняв, что у меня есть не иллюзорные шансы избежать наказания, просто взял в заложники родственников адвоката. Не, бред выходит. Алан организовал защиту своей семьи и так просто к ней не подобраться, значит, это был кто-то более продвинутый или богатый. Под описание подойдет любой злодей, причем даже не супер. Мало ли кому Джокер мог отдавить больную мозоль. Сгенерирован квест «Спасти семью адвоката». «Спасти членов семьи Алана Дершевица 02». Награды 5 свободных очков. Спасибо, система, я в тебе не сомневался. Вот только как это сделать, я же не могу свалить из зала суда куда-то на пару часов. Хм, хотя про личное участие здесь не слова, но как мне передать сообщение хотя бы Харли? У меня же нет ее номера, да и Бцу нет возможности позвонить. Может, в конце зала все же действительно сидят мои девушки, но тогда как передать им записку, ведь Алану теперь нельзя доверять. Под понурым взглядом мужчины, я оторвал небольшой клочок бумаги и написал послание своей помощнице. «Алан, где они скрывались, и кто был ответственен за их безопасность? Дом на пересечении 5-й и 4-й улицы в районе Старого Готэма. Там еще театр «Восторг» неподалеку. 5-я квартира. Я нанял 3 бывших копов для охраны. Мой раз дочерью не должны были покидать квартиру. Я просто не понимаю. От уверенного в себе адвоката, готового защищать хоть самого дьявола, не осталось ни следа. Теперь передо мной сидел сломленный старик. Я постараюсь помочь твоей семье. В крайнем случае всегда можно проиграть, а потом подать апелляцию, так что не переживай». Закончил я бодрым голосом и, словно школьник, поднял руку. «Ваша честь, можно выйти в туалет? Я понимаю всю ситуацию, поэтому не против сопровождения». «Хорошо. Пристав, проводите». Перед походом на меня все же нацепили наручники и повели к выходу. Приближаясь к намеченной цели, я все больше и больше расстраивался. Это были не они. Расстояние и лампы дневного света сыграли со мной злую шутку. Печально. Пришлось пройти мимо, посетить комнату раздумья и вернуться в зал, сев рядом с адвокатом. Внезапно мой мозг пронзила гениальная идея. «Алан, мне нужен твой телефон. Не волнуйся, с твоей семьей все будет в порядке». Понурый мужчина протянул мне смартфон, и я тут же влез в поисковик. До начала заседания осталось 10 минут. Да, в интернете все же оказалась необходимая мне информация, и я быстро набрал нужный номер. Только бы сработало. После нескольких гудков в трубке раздался приятный голос девушки. «Готэмская библиотека, чем могу помочь?» «Мышонок, как же я рад тебя слышать!» — прошептал я, снизив громкость динамика почти до минимума. Для моего слуха это не было проблемой, но зато окружающие вряд ли подслушают. Повисла пауза. «Кто это?» Голос явно выдавал напряжение хозяйки. «Джей Аркхем, сейчас решается вопрос жизни и смерти. Точнее, увидишь ли ты мою надоедливую бледную морду в ближайшую 1000 лет? Что случилось? Ты можешь добраться до Харли и передать ей кое-что?» «Черт, нет. Я в это гнездо разврата больше не сунусь. А во, значит, она гостила у моей помощницы. Любопытная информация, а с учетом ее реакции, там и Айви могла присутствовать. Так, Джей, соберись, хватит представлять себе эротические сцены с участием 3 девушек. Послушай, семью моего адвоката похитили и угрожают убить, если меня не посадят. Они жили в доме на пересечении 5-й и 4-й улицы в районе Старого Готэма. Там еще театр «Восторг» неподалеку. 5-я квартира. Мышонок, я понимаю, что ты настоящая героиня, но прошу тебя, не действуй в одиночку, ты ведь не Бэтс. Я, может, и не Бэтмен, но зато он меня уже тренировал. О, это же замечательно. У тебя есть способ связи с ним? Его помощь явно будет не лишней. Эта новость меня порадовала. Вероятность спасения семьи Алана только что возросла до 99,9%. «Сама справлюсь», – буркнула девушка, сбросив звонок. «Черт, я вновь попытался дозвониться до нее, но натыкался лишь на длинные гудки. Молодец, Джей, ты засомневался в девушке-героине, что она не справится. Браво, этот поступок явно достоин аплодисментов. Идей больше не было, но была надежда, что Барбара не совсем дура и все же захватит с собой Харли, или Бетс проследит за мышонком и поможет ей в случае проблем. Все же защитник Готэма должен предусмотреть вариант, когда его ученица начинает заниматься геройской деятельностью. Стук, громко ударил молоток, обозначив начало заседания большого жюри. От лица Барбары, я иду на мопеде к квартире, где поселилась Харли. Только что звонил Джокер, который теперь Джей Аркхем с просьбой о помощи. Ох, насколько же сумасшедше это прозвучало бы еще месяц назад, но все меняется. Мое первое знакомство с этим озабоченным дуэтом было не совсем удачным. Джокер взял моего отца и нескольких школьников в заложники. Узнав об этом, я впервые примерила на себя костюм героини, который готовила к Хэллоуину. Благодаря детективным навыкам, мне удалось выйти на след психопата, где я вживую столкнулась со своим кумиром и идеалом. Мне тогда не особо удалось поучаствовать в спасении, но благодаря моему присутствию Джокер отвлекся от управления платформами, висящими над чанами с кислотой, и Бэтмену удалось его отбросить от пульта управления. Естественно, убегая, этот маньяк решил все взорвать, чтобы оторваться от преследования. К счастью, мне удалось всех вывести, пока герой преследовал злодея. Взрыв все же произошел, практически полностью разрушив здание. Если честно, то в глубине души я очень надеялась, что зеленоволосый ублюдок сдох под завалами, но спустя неделю по новостям показали обезвреживание бомбы слишком примечательного дизайна. Почему-то у меня не возникло сомнений, что следующей целью окажется школа, откуда были похищены школьники. Переоблачившись, я поспешила к месту событий, стараясь проанализировать доступную информацию. Судя по новостям, заряд нашли в канализации, поэтому я тут же спустилась под землю в поисках зацепок, и каково же было мое удивление, когда я, обойдя подземный периметр школы, наткнулась на узкий лаз, закончившийся у подземных коммуникаций здания. В помещении под школой действительно нашлась бомба, а также суперзлодей, не успевший покинуть место преступления. Не знаю, что на меня тогда нашло, но вместо логичных действий, предполагающих использование шокера или хотя бы телескопической дубинки, я поступила, как настоящая дура, чуть не лишившись глаза. Дальше события начали напоминать какой-то сюр, закончившийся моим унижением. Но мне не хватило урока, и я решила проследить за исправившимся злодеем до его тайного логова, нарвавшись на новую экзекуцию, в которой приняла участие его помощница, явно получившая от всего этого удовольствие. Она украла мой первый поцелуй. Даже странно, что пострадал только один Джей, но озабоченными стали они оба. Следующий день также преподнес мне сюрпризы, когда эта парочка заявилась в мою обитель. Поняв, кто скрывается под небрежным гримом, меня парализовало от ужаса. Перед глазами пронеслись сцены с увольнением отца, как мне приходится возвращаться к маме из-за того, что папа допустил мои ночные прогулки по городу в образе Бэтгерл. Я не хотела этого, поэтому начала свое преследование, не представляя, что буду делать, когда настигну их. Тогда я была в настоящем отчаянии, но совсем не предполагала, что меня пожурят, а потом заставят смотреть порнуху из первых рядов. К своему ужасу я поняла, что мне это нравится, а последние действия блондинки заставили меня немного намокнуть. Я просто представила, как эта дубина вторгается. Блин, я погрозила кулаком идиоту на минивэне, который решил проскочить на желтый. Совместное дело с Глиноликим лишь больше сблизило нашу странную компанию. Джей предстал передо мной в новом свете. Да, он пипец, какой озабоченный, но в то же время заботливый, чуткий, а еще сильный. Точно сильнее даже тренированного человека. Когда я подвернула ногу, он без слов подхватил меня на руки и пробежал целый километр в хорошем темпе, практически не запыхавшись. А потом Харли сделала перевязку. А наше эпичное возвращение втроем на одном мопеде? Я сколько угодно могу возмущаться действиями девушки, но мне было приятно, и наши совместные объятия в конце. Я никогда не чувствовала себя такой защищенной. Не знаю, что тогда на меня нашло, но я решила попробовать, увиденное в интернете, папа был на дежурстве, поэтому ничто не помешало мне подготовиться. Это оказалось довольно приятно и необычно, если расслабиться и никуда не торопиться. Тогда я впервые заметила, что теперь вместо Бэтмена представляю Джея, а еще его помощницу, которая ласкает меня везде. Потом, неожиданно для всех, Джей решил добровольно сесть в лечебницу Аркхем. Харли после этого приходила довольно грустная, но все равно продолжала изучать литературу по сетям. Приглашала в новую квартиру, поскольку из старого убежища ей пришлось переехать из-за договора Джея с Бэтменом. Когда я услышала про это, то не могла поверить своим ушам. Когда он говорил, что знает личность темного рыцаря, во мне была уверенность, что это шутка, но чем еще можно объяснить такую лояльность супергероя, если не шантажом? Всего через 5 дней после отбытия Джея в лечебницу произошло страшное событие. Мы, как обычно, сидели в библиотеке, я слушала новости, читая фэнтези, а Харли размечала проект будущей сети. Идиллию прервало сообщение о частичном минировании города и захвате острова Джокером. На лице Джея вновь была безумная улыбка, которая почти превращалась в оскал. Тогда я впервые увидела, как Харли расплакалась. Мне было больно видеть, как обычно жизнерадостная девушка взахлеб делится своими переживаниями по поводу мудака Джокера. Это было удивительным, но она полностью осознавала, что старый клоун был тем еще моральным уродом. К сожалению, она ничего не могла с этим поделать, она была словно привязана к нему. Тогда у меня созрел немного безумный план по возвращению адекватного варианта, и блондинка его с радостью приняла. Переход по канализации был довольно длительным, но затем мы оказались на острове, покрытом парами какого-то мерзкого токсина. Вместо адекватной разведки, Харли тут же побежала на поиски Джокера, чтобы бить его по голове до тех пор, пока он не станет нормальным. Я уже начала жалеть, что предложила это. К счастью, наши опасения не сбылись, и Джей остался прежним, а устроил хаос Глиноликий, воспользовавшись личиной бывшего короля преступного мира. На самом деле за всем этим стоял загадочник, пытавшийся отомстить Джею и параллельно раздобыть титан, ужасный токсин, превращающий людей в монстров. Джей вновь показал, насколько сильно он изменился, даря мне приятные мелочи, за что заслужил поцелуй. Я не хотела этого делать, но когда я узнала, что меня будет тренировать сам Бэтмен, то просто была слишком счастлива. Блин, это был мой первый поцелуй с противоположным полом. Вернувшись на Большую Землю, я решила немного помочь своему другу и организовала форум, где приводила его хорошие поступки и всячески пыталась обелить его имя. Тогда на меня вышел Бэтмен, решивший начать тренировать меня. Занятия с ним действительно оказались очень эффективными, но ужасно тяжелыми. Он тренировал меня на арендованном складе на окраине города, поэтому домой я приползала поздней ночью и просто падала на кровать, мгновенно вырубаясь. После одного из таких возвращений я решила пополнить информацию на форуме, но буквально отключилась за компом, а потом проснулась от криков отца, который прочитал мои записи. После провальной попытки объясниться, вызвавшей еще больше криков, мне пришлось временно свалить из дома. Вначале я хотела остаться в библиотеке, но потом вспомнила про Харли и ее предложение. Адрес был известен, поэтому вскоре я стучалась в черную обшарпанную дверь. В квартире было довольно мило и уютно, если не обращать внимания на целую батарею секс-игрушек, стоящих, словно экспонаты в шкафу со стеклянными дверцами. Заметив мой взгляд, она любезно предложила мне выбрать девайс по вкусу. Пришлось отказываться, хотя пара моделей выглядела довольно интригующе. Заметив, что я подавлена, Харли устроила настоящий психологический сеанс, призванный помочь мне, и он помог. Глядя на девушку, иногда забываешь, что под слоем безумия и неадекватности скрывается великолепный ум. Поняв, что мне стало легче, она тут же предложила мне расслабиться и закрепить результат, врубив порнуху и тут же раздевшись, тем самым напомнив, что помимо ума там еще и озабоченность присутствует. Целый час мне пришлось слушать ее стоны и стараться скрыть шевеление одеяла в районе паха. Она все же психолог и лучше знает, что помогает от стресса. Утром я вернулась домой и извинилась перед папой. Глупо было пытаться что-либо объяснить ему, когда он на взводе. Все же он комиссар полиции и знал, что на самом деле творил Джокер, поскольку от обывателей большую часть подобной информации стараются скрыть. К счастью, вскоре он изменил свое мнение относительно Джея и стал менее радикальным. Хотя я предпочла бы, чтобы в процессе он остался цел и невредим, а не с простреленной рукой и сильной кровопотерей. Суд над Джокером всколыхнул весь Готэм. Сотни людей уставились в экраны смартфонов, компьютеров и телевизоров, следя за развитием событий. Я не стала исключением и с любопытством смотрела прямую трансляцию. Решение судьи о перерыве было странным, но только таким образом он может сохранить подобие нормального процесса. Звонок от Джея застал меня врасплох, а его слова вызвали сильную обиду. Я будто сама не справлюсь, но пришлось проглотить гордость и направиться по одному известному адресу. Лучше уж Харли, чем Бэтмен, который вполне может запретить участвовать мне в этой авантюре. Огромный боевой человекоподобный робот. Глава 18. Преступление и наказание. Барбара Гордон постучалась в знакомую дверь. Вначале ничего не происходило, но потом лязгнул замок, и на пороге возникла высокая рыжеволосая девушка в коротком топе и шортах, на руках у нее были широкие зеленые браслеты. Она секунды три смотрела на посетительницу, а потом крикнула куда-то вглубь помещения. «Харли, сколько раз я тебя просила не заказывать доставку. Если что-то нужно, то я сама схожу и куплю. Айви». Героиня недоверчиво смотрела на изменившуюся дриаду, узнав ее по голосу, от зеленого оттенка кожи не осталось ни следа. Она выглядела совсем, как обычный человек. «Откуда ты меня знаешь?» За мгновение браслеты на ее руках разрослись, превратившись в гибкие лианы, которые оплели тело девушки и втащили внутрь, по дороге захлопнув входную дверь. Бэтгерл даже пикнуть не успела, оказавшись связанной. «Ну чего ты там застряла? Там мистер Джей сейчас судью до инфаркта пытается довести, попросив по новой зачитать список преступлений с указанием обвинителей». На шум выглянула блондинка с ведерком попкорна. «Бабс, что ты тут делаешь? Ты ее знаешь?» Памела не спешила отпускать подозрительную личность. Внимательно приглядевшись к своей жертве, она особое внимание уделила шикарным рыжим волосам. «Постой, ты же та мелкая пигалица, к которой клеился Джей. Как там тебя, мышонок?» Схваченная девушка тяжело вздохнула. Похоже, ее личность не такая уж и тайна. Надо будет найти хорошую быстро смываемую краску для волос или коротко стричься, чтобы можно было их прятать, подумала она, мысленно примеряя на себя новый образ. «Стоп!» Она сказала, что Джей клеился ко мне. Юная героиня была смущена. Джей, конечно, оказывал ей знаки внимания, но это больше походило на флирт, к тому же у него же есть Харли. Хотя, вспоминая поведение озабоченной блондинки, девушка покраснела. Вот уж кто точно хотел с ней сделать множество развратных вещей. «Что это с ней?» – спросила дриада у своей лучшей подруги, глядя на покрасневшую героиню. «Ей понравились твои лианы, сделай ей то же, что и мне». Арлекин задорно хрустела попкорном. «Только давай в зале, не хочу пропустить чего-нибудь важного. Эй, стоп, куда ты меня потащила? Не надо со мной ничего делать». Девушка изо всех сил пыталась вырваться, но силы были неравны. «И я не мышонок, а Бэтгерл. Похоже, она не хочет». «Да», — Харли забавно наклонила голову. За разговорами их компания перешла в гостиную, которая претерпела довольно заметные изменения. Там все так же стоял большой раскладной диван и шкаф с плоским телеком, но теперь почти все свободное пространство занимали различные растения, а еще из потолка торчали подозрительно пустые крепкие крючья. «Отпусти меня, пожалуйста». «Ладно». Айви пожала плечами, и лианы ужались, превратившись обратно в браслет, предварительно мягко опустив юную героиню на пол. Избавившись от лишней ноши, дриада плюхнулась на диван, а потом буквально позеленела, облегченно выдохнув. «Бе», — сказала она, комично высунув язык, — «не люблю человеческую форму». «Аво, не знала, что ты так умеешь», — удивленно произнесла Барбара Гордон, поправляя одежду. «Стараюсь не сильно афишировать». «Так зачем ты пришла?» Зеленокожая девушка с нежностью провела по волосам севшей рядом блондинки, которая неотрывно смотрела трансляцию из зала суда. «Джей в беде». «Что?» — вскочила Харли, чуть не рассыпав закуску. «Что с ним?» «Семью его адвоката похитили и угрожают их убить, если Джей не сядет. И, похоже, он собирается подставиться, если их не спасут. Тогда надо их срочно выручить». Арлекин поставила ведерко на прикроватную тумбочку и хрустнула костяшками кулака. «Есть какие-нибудь зацепки?» «Только их адрес. Пересечение 5-й и 4-й улицы в районе Старого Готэма. 5-я квартира». «Отлично, Айви. Поможешь?» «Эх, куда же я денусь?» Памела встала рядом с блондинкой, создав купальник из листьев. «Погнали. Вы отправитесь в таком виде?» «Ладно, Айви», — ее все же оправдали, хотя светить своим лицом не самая мудрая мысль, но Харли, ты же преступница. Что будет, если нас увидят в твоей компании? Мышка, если опять хочешь увидеть меня в том соблазнительном купальнике, то так бы и сказала. Айвион, кстати, тоже понравился, но давай потом, сказал Арлекин, направляясь к выходу. Будем считать это гражданским арестом. К тому же, раз мистер Джей исправился, то почему бы его верной помощнице не сделать то же самое? Ладно, только дайте мне минуту, чтобы переодеться. Барбара быстро переоблачилась в свою геройскую униформу, стараясь не обращать внимания на заинтересованный взгляд Харли, которая, понимая важность ситуации, держала себя в руках. Вывернув свой рюкзак наизнанку, юная героиня полностью сменила его дизайн и запихнула обратно свои вещи. Они покинули квартиру, а потом пробежали пару кварталов, где поймали такси. За рулем оказался флегматичный индус, которому было пофиг кого подвозить, главная оплата поездки в соответствии с тарифом. Высадив необычных пассажирок в переулке, водитель поехал к следующему заказу. Это Готэм, тут довольно часто происходят удивительные, странные, а иногда страшные вещи. Ему надо кормить большую семью, а не страдать ерундой. К тому же оплату поездки он получил без проблем. Серьезно? Барбара удивленным взглядом проводила удаляющуюся машину с шашечками. Ну а что ты хотела? Спокойно ответила Харли, осматривая грязный переулок. Большинство жителей на самом деле плевать хотели на различных героев и злодеев. Главное, чтобы их не трогали. Сейчас отъедет и может похвастаться достижением в соцсетях. Эй, а это случайно не нужная нам квартира? Дриада указала на распахнутое окно на уровне третьего этажа, выходящее на пожарную лестницу. Вполне возможно, ответила Харли, задрав голову. Конструкция была опущена, поэтому девушкам без труда удалось подняться на нужный этаж, хотя ядовитый плющ выпендрилась, воспользовавшись своими силами, отрастив тентакли из растений. «Эй, тут есть кто-нибудь живой?» – спросил Арлекин, залезая в квартиру. «Похоже, что нет. В центральной комнате лежало два трупа. Ужас!» – впечатлилась Барбара, залезая следом и глядя на двух убитых мужчин. «Похоже, что это все же то место. Ага, или райончик слишком криминальный». Памела склонилась над одним из убитых. «Мертв», — вынесла она вердикт. «Да я как-то заметила, судя по отверстию в черепе. Мало ли какие случаи бывают, может ему мозги для жизни были не особо нужны. Дриаду было сложно удивить смертью каких-то людишек. Больше никого нет». В комнату вернулась Харли, проверившая остальную жилплощадь. После осмотра места преступления стало очевидным, что убитые не ожидали расправы. Первый умер мгновенно, получив пулю в затылок, а вот второй успел вскочить, но все равно отправился следом, словив три выстрела в корпус, а затем контрольный в голову, практически в упор, если судить по глубине проникновения. Кто-то явно действовал наверняка. Найдя два небольших отверстия в стенах, Харли определила, что использовался либо пистолет с глушителем, либо какая-то маломощная модель, но в пользу первого говорило отсутствие полиции. Все же семь выстрелов – это определенно повод для вызова стражей порядка. На всякий случай, Айви даже вышла из квартиры, проверив ее номер, а то вдруг они все же влезли не туда, и это простое совпадение. Двое убитых, судя по правам, не принадлежали к семье адвоката. Барбара это проверила первым делом, использовав смартфон. Скорее всего, они были охраной, но оставался вопрос – сколько всего посторонних присутствовало в квартире. Посовещавшись, девушки решили связаться с Джейм, написав СМС, чтобы точно все выяснить. Барбаре повезло, что в библиотечном телефоне стоял определитель номера, и она догадалась его записать. Спустя 5 минут пришло три фамилии и фото похищенных. На изображении была немного полная радостная девушка с длинными каштановыми волосами, сидящая у какого-то фонтана, на руках она держала свою уменьшенную копию. Девочку лет 5-7, которая обнимала большого плюшевого зайца. «Ау, какая хорошенькая!» Умилилась фотографии помощница Джокера, заглянув через плечо Бэтгерл, и мечтательно улыбнулась. «У нас с мистером Джейм когда-нибудь будет такая же малышка». «Ага, если вы ее похитите», с сарказмом произнесла Памела, сложив руки на груди и прислонившись к стенке. «Забыла, что я тебя бесплодной сделала». «ХМПФ, не забыла. И я сказала, когда-нибудь, твое вмешательство через 3 года закончится, если я вновь не выпью отвар измененного сельфия. Зато теперь мистер Джей сможет меня иметь куда угодно и не бояться последствий. Черт, я жду не дождусь, когда он выйдет и жестко выебет меня. Блондинка стиснула бедра, одной рукой погладив себя сквозь обтягивающие шортики, а другой приобняв юную героиню. Дочка комиссара покраснела и застыла, перестав копаться в телефоне, чувствуя нежные поглаживания. «А ты действительно мышонок», — нежно прошептала Харли, лизнув щеку героини. «Сладенькая, НН, нам надо заняться делом, если ты хочешь спасти Джея», — непослушным языком пролепетала девушка, стараясь справиться с охватившей ее дрожью. «Ладно», — с сожалением произнесла Харли и отстранилась, прекратив свои заигрывания. Выдохнув, Бабс обратила внимание на первое сообщение. «Значит, их похитил Стивен Смит», — сказала она, сверившись с добытыми правами, и тут же начала его поиск во всемирной паутине. Может быть, а может и нет. Он не мог не понять, что его будут искать первым делом. Или здесь замешаны очень большие деньги, раз у него мозг отключился. Арлекин врубила телевизор, переключив на канал с трансляцией из зала суда, где судья до сих пор зачитывал прегрешения Джокера, называя имена обвинителей. Пожилой мужчина явно был раздражен этим цирком, но продолжал добросовестно выполнять возложенные на него обязанности. Мда, если его все же посадят, то сидеть ему придется очень долго, прокомментировала Дриада, подсаживаясь к блондинке. Харли, если хочешь. Зеленокожая девушка положила свою руку на бедро подруги. Эх, давай потом. Харли чмокнула помелу в щечку. Все же здесь не место, да и кровью пахнет. Пришло еще одно СМС с просьбой восстановить ролики, сказала Барбара, отвлекаясь от поиска. Этим делом занялась Айви, достав свой смартфон. Спустя 5 минут появились первые результаты. Стивен Смит был бывшим полицейским, уволенным за превышение должностных полномочий. 5 лет назад он и его товарищи организовали небольшое охранное агентство «Стена», которое имело довольно хорошую репутацию. Сохранив теплые отношения со своими бывшими сослуживцами, их частное предприятие довольно эффективно могло защищать своих подопечных, ведь в случае проблем на их вызов патрульные ехали более охотно. Конечно, не последнюю роль играла прекрасная подготовка и навыки, приобретенные за годы службы в полиции. Причем не в каком-нибудь захолустном городке, где самым большим событием будет рядник, поимевший корову фермера, а в полицейском департаменте Готэма, самого криминального города Миродиси. Хотя на самом деле такой расклад был не очень хорошим. Гордон стал начальником 5 лет назад, а спустя еще 2 года появился темный рыцарь. До них город был подобен бурлящему котлу. Постоянные стычки мелких и крупных банд, районы влияния могли за сутки смениться 1000 раз. Простые люди находились в постоянном страхе за свою жизнь и здоровье. Можно было умереть, просто направляясь в ближайший магазин за продуктами, да и в квартирах мало кто чувствовал себя в безопасности. Естественно, что подобная ситуация наблюдалась в основном в бедных районах города. В богатых были свои крупные игроки, крышевавшие бизнес, вот только их методы, временами, оказывались гораздо страшнее, чем те, что могли придумать местечковые боссы, мнящие себя богами. Конечно же, в столь ужасном времени не обходилось без повсеместной коррупции, поэтому успешное функционирование охранного агентства в тот период говорило о многом знающим людям. Ища необходимую информацию по Смиту, Барбара обратила внимание, что она довольно неполная, словно кто-то тщательно удалял все следы. По поводу его увольнения встретилась только одна заметка, написанная в аналоге Википедии, хотя в официальных документах нигде не было указано, за что именно его уволили, да и превышение должностных полномочий – это довольно размытое понятие. Из интереса девушка проверила 2 других членов охранного агентства и с удивлением обнаружила, что один из них имел довольно высокие звания и был уволен по отрицательным мотивам. Вот только эту информацию она смогла добыть только потому, что зашла под аккаунтом своего отца. Официально они были чисты, словно ушли самостоятельно. Ее следующим этапом поисков был поиск недвижимости или арендованных помещений. Конечно, вряд ли преступник потащит туда своих жертв, но надо же с чего-то начинать. Устав работать с небольшим экраном, девушка извлекла из сумки ноутбук. Попутно она передавала своим сокомандницам всю найденную информацию. Сложна, а? Харли откинулась на диване, уставившись в потолок. Он же должен был как-то вывести отсюда похищенных. Конечно, можно и пешочком, если недалеко, но это такое палево. Вряд ли женщина с маленьким ребенком сможет спокойно пройти даже в соседнее здание, не вызвав подозрений. Значит, ему нужен был транспорт, вот и ищи его. такси для такого дела точно не подойдет, а вот, есть». Героиня чуть ли не подпрыгнула от радости. Основная машина их агентства, оформленная на Стива, позавчера была доставлена на штрафстоянку из-за неправильной парковки рядом с этим домом, поэтому вчера он взял в каршеринге небольшой минивэн. Теперь надо попробовать взломать их сервер, чтобы отследить трекер авто. Пальчики девушки порхали над клавиатурой, пытаясь преодолеть защиту, но у ее техники явно не хватало мощности для этого. Блин, не выходит. А где их ближайший сервис? Блондинка встала с дивана, вырубив телек. Так, Барбара открыла карту города, продемонстрировав ее соратницам. Есть один на соседней улице, но вряд ли тебе дадут маршрут их машины. Они даже полиции могут ничего не говорить, если нет ордера. А мне ордер не нужен. С легкой улыбкой Арлекин пару раз взмахнула бейсбольной битой. Постой, ты же не можешь просто вломиться туда и потребовать информацию. Рыжеволосая девушка быстро убрала ноутбук и поспешила остановить прыткую блондинку. А почему нет? Я их даже бить не собираюсь, лишь поугрожаю немного. Джею это не понравится. Вы же теперь герои, забыла? Черт. Харли почесала голову битой, стимулируя мыслительную деятельность. Ну и что ты предлагаешь? У меня есть флешка с вирусом. Если ее вставить в их рабочий компьютер, то я смогу получить пароли и посмотреть маршрут минивэна. Блондинка развернулась к дриаде, состроив просящее личико. Да, я поняла уже. Давай сюда флешку. Памела требовательно протянула руку в сторону Бэтгерл. Нужно вставить ее на 3 минуты, этого должно хватить для установки вируса. После получения устройства, так и не вставшая с дивана Айви прикрыла глаза, сложив ладони лодочкой. Через минуту она странно дернулась и словно отключилась, раскрыв ладони. В ее руках находилось небольшое зеленое существо, почти полностью состоящее из переплетения листьев и маленьких стебельков. У него было несколько лианоподобных конечностей, которыми он ловко подхватил флешку, погрузив ее внутрь своего туловища по цвету и структуре напоминающего кору дерева. Скрии! Малыш напружинился и одним махом преодолел расстояние до окна, прыгнув практически на 4 метра. Через секунду он был уже на улице, ловко цепляясь за карнизы домов и провода. Проследив взглядом за удаляющимся растением, Барбара вновь открыла ноутбук и принялась ждать. Спустя 7 минут его динамики пиликнули, сообщая о появившемся удаленном доступе к чужому устройству. Дальше было делом техники, и к возвращению создания дриады у них уже был весь маршрут интересующего их фургона. Слишком беспечно, он же коп, должен понимать, что выследить его будет плевым делом для любого полицейского, сказала Памела, когда вышла из своеобразного транса, вернув растение и передав носитель обратно юной героине. Я заглянула в его табели из академии, и он явно был не слишком умен и выделялся лишь прекрасной физической формой и навыками стрельбы. Да и информацию по передвижениям так просто не получить. Нормальному полицейскому придется брать ордер или рассчитывать на сознательность сотрудника сервиса. Хотя внутренние инструкции точно не позволят так просто выдать всю информацию. Ну и где нам искать похитителя? Дриада встала с дивана. О, совсем недалеко. В районе Бернсейда на материковой части города. Судя по карте, в том месте сдаются в аренду камеры индивидуального хранения. Нужно всего лишь пересечь мост Крига. Хаем, а может он и не слишком туп, сказала Харли, внимательно посмотрев на карту. Там неподалеку аэропорт, если его не успеют объявить в розыск, то вполне можно свалить довольно далеко. В ту же Индию и фиг кто тебя отыщет. А если ему достаточно заплатили, то там можно прекрасно устроиться. Тогда чего мы ждем? Барбара убрала компьютер и первой вылезла через распахнутое окно на улицу. Девушки отошли немного подальше от дома с убитыми и поймали очередное такси. Ну как поймали? Нетерпеливая Арлекин распахнула дверь припаркованной машины, водитель которой был слишком увлечен проверкой заказов через смартфон. Подбросишь до Бернсайда? Запрыгивай, крас. На автомате ответил мужчина, услышав приятный женский голос, но потом обратил внимание, кто именно к нему подсел. Кровь тут же отлила от его лица. «Ха-ха-ха, Харли, да-да, приятно познакомиться». Блондинка посмотрела на приборную панель, где лежали права водителя. «Роберт, девчонки, запрыгивайте». «Но». Таксист тщетно пытался справиться с охватившей его дрожью. «Что но? Не работаешь?» Девушка просто поправила свое оружие, готовясь направиться на поиски новой машины, но Роберт воспринял это действие на свой счет. «Ничего, мисс, работаю». Таксист с трудом ворочил внезапно ставшим непослушным языком. «Отлично, тогда чего мы ждем? Мне кажется, что он не слишком рад вести нас», заметила очевидная Барбара, когда их транспорт тронулся. Мужчина так сильно вцепился в руль, что костяшки его пальцев полностью побелели. Капли пота текли по вискам, но он не мог их стереть, боясь обратить на себя внимание страшных пассажирок. Харли Квинн, безумная подружка Джокера, человека, который 2 года терроризировал Готэм, творя бесчинство. Сейчас он притворяется добреньким, но Роберт знал, что волк в овечьей шкуре все равно остается волком, поэтому насчет преступных мотивов клоунессы у него сомнений совсем не возникало. Вторая, зеленая, была ничем не лучше. От своих товарищей по работе он знал, что та ненавидела людей и была настоящей каннибалкой. Из-за ее действий городской парк превратился в натуральные джунгли, где обитали плотоядные растения. О третьей он раньше не слышал, но ее злодейский костюм выглядел довольно угрожающе. Плотный комбинезон с фиолетовым отливом навевал воспоминания об одном небезызвестном клоуне-психопате. Из верха маски торчали дьявольские рога, а еще она не постеснялась нанести на грудь символ темного рыцаря, словно говоря, что плевать на него хотела. К счастью, преступницы его ни о чем не спрашивали, иначе он бы не смог скрыть охвативший его ужас. Доехав до нужного места, оказавшимся складом индивидуального хранения, представляющий собой обычные гаражи с центральным въездом, таксист припарковал свое авто на противоположной стороне улицы. Район был малолюдным, поэтому девушки спокойно вылезли из транспортного средства, внимательно глядя по сторонам. «А теперь настало время расплаты», — сказала Харли, последней покинув машину. Она потянулась за деньгами, но водитель резко вдавил педаль газа в пол, и его машина, оставляя клубы дыма, скрылась за ближайшим поворотом. «И чего это с ним?» — удивленно спросила блондинка, развернувшись к своим рыжим спутницам. «Он был слишком впечатлен нашей красотой, поэтому подвез бесплатно», — уверенно ответила Айви. «Не думаю». Барбара решила объяснить свою точку зрения, но тут же была прервана Дриадой. «Не считаешь нас красивыми?» — Памела притормозила, внимательно смотря на смутившуюся девушку. «Нет, вы очень красивые», — она сказала это искренне. Ядовитый плющ, конечно, обладала необычным оттенком кожи, но эта деталь наоборот придавала ей привлекательности. То-то же, Айви подхватила своих спутниц лианами и переместилась на территорию складов. Им пришлось идти скрытно, стараясь избегать поля зрения камер. Нужный склад, где долго стояла каршеринговая машина, оказался практически в самом конце немаленькой территории. Из-за стенки нужного бокса слышался шум работающего телевизора. Похоже, что Стив смотрел трансляцию из зала суда. Крак. Памела решила не церемониться и за секунду выломала тонкую стальную преграду с помощью растений. Внутри находилось 3 человека. Похищенная мать с дочерью и Стив Смит. Мужчина вскочил с раскладного стула и вытащил из кармана устройство, напоминающее детонатор. «Не подходи, или они сдохнут». Заглянувшая внутрь Барбара заметила сидящих на одном кресле заложниц, обмотанных взрывчаткой, словно новогодняя елка гирляндами. Заплаканная маленькая девочка доверчиво прижималась к маме, которая с трудом сдерживала слезы. От этой картины сердце юной героини пропустило удар, а в разуме вспыхнула ярость. Она потянулась за батарангом, но отдернула руку. Слишком высок риск активации зарядов преступникам. «Привет!» — помахала рукой, вышедшая вперед блондинка со счастливой улыбкой до ушей. «А ты знал, что разлет осколков при таком количестве пластита составит около 50 метров по прямой? К тому же здесь замкнутое помещение, поэтому при взрыве твое тело превратится в фарш». «Что?» — мужчина испуганно посмотрел в сторону заложниц, которые замерли от шока, глядя на колоритную компанию. «Да, ничего, сыкла». Харли стремительным шагом приблизилась к Стиву, который замешкался из-за близости взрывчатки, а потом ему стало не до размышлений. Бам! Арлекин первым ударом своей любимой бейсбольной биты сломала руку, держащую детонатор. Выпавшее устройство Айви тут же подхватило лианы, спрятав подальше. Бам! Второй удар превратил правое колено Смита в кровавую кашу. Все же блондинка была сильнее простого человека, благодаря улучшениям от ядовитого плюща. Если при первой атаке похититель был слишком ошеломлен для нормального восприятия реальности, то при следующем ударе он ощутил всю палитру боли, громко заорав и свалившись на грязный пол с лежащими на нем коробками из-под пиццы. Не убивая его, Барбара попыталась остановить разошедшуюся Харли, хотя в глубине души была полностью солидарна с ней, К тому же ее придержала Памела, положив руку на плечо. «Я и не собиралась», — весело ответила девушка, замахиваясь битой. «Потому что мы бам, мать его бам, герои бам». Каждый удар дробил кости верещавшего от боли мужчины. «Колись, кто тебе приказал это сделать?» Харли Квинн с добродушной улыбкой смотрела на искаженное от ужаса и боли лицо неудачливого похитителя. «Я не знаю, Он вновь взвыл, когда девушка наступила на сломанную конечность. «А если подумать, он связался через интернет. Сказал, если я похищу их, то мне очень много заплатит. И ты просто так поверил какому-то чуваку из интернета. Он сразу перевел мне 5 миллионов долларов в качестве задатка. Остальное пообещал после проигранного дела. Смит попытался отползти, и Харли чуть сильнее надавила ногой. «Не рыпайся. Куда тебе перевели деньги?» «На телефон», — оперативно ответил преступник, осознав, что никто с ним шутить не собирается, и эта психованная баба вполне может забить его до смерти. Блондинка наклонилась и быстро обшарила карманы мужчины, найдя устройство, которое перекинула Барбаре. «Мышонок, можешь отследить, откуда прошла транзакция?» «Попробую», — неуверенно ответила девушка, доставая ноутбук. «А с ним что?» «Ничего, Айви. Что бы вы без меня делали?» — недовольно пробурчала подошедшая дриада и выдохнула Стиву в лицо облако пыльцы. Избитый мужчина резко вдохнул мелкие частички и практически сразу обмяк, закатив глаза. «Через час очнется. Супер!» Блондинка перевела взгляд на молчаливых маму и дочку. «Не ссыте, сейчас несравненная Харли быстро избавит вас от мучений». Глаза взрослой пленницы расширились, и она в ужасе замотала головой. Она имела в виду, что обезвредит бомбу, просто не так выразилась, — сказала Барбара, на секунду отвлекаясь от исследуемой техники. У нее складывалось впечатление, что ее знакомая все прекрасно понимает, но специально так говорит, развлекаясь за чужой счет. Этому дилетанту руки бы переломать. Харли неспешно разминировала устройство. «Хотя я уже...» Спустя 3 минуты девушка освободила пленниц. Малышка тут же слезла с рук матери и обняла спасительницу за ногу. «Тетя, когда я вырасту, то обязательно стану такой же, как ты, чтобы защищать маму». В глазах ребенка царило настоящее обожание. «Ха-ха-ха, обязательно, малышка, главное слушайся маму и хорошо учись. Мышонок, сообщи мистеру Джею, что все в норме. У меня есть идея получше». Барбара сфотографировала спасенных и отправила сообщение адвокату. В ответ пришло короткое слово: «Спасибо». После выслушивания благодарности от женщины и радостных писков девочки, их компания посоветовала вызвать полицию и вышла на свежий воздух, застыв на месте. В конце прохода стоял темный рыцарь собственной персоной. «Это Бэтмен. Валим». Паникующая Харли схватила своих подруг за руки и побежала в противоположную от супергероя сторону. Такие индивидуальные хранилища строили по типовому шаблону, поэтому впереди обязательно должна быть еще одна дорога, ведущая к выходу. Блондинка неслась вперед, не разбирая дороги и таща на буксире 2 рыжеволосых девушек. Ее охватывал настоящий ужас при мысли о том, что Бэтмен схватит ее и посадит в Аркхем. Как же она тогда сможет развлекаться с мистером Джеем и Айви, которые будут на свободе? Да и без мышонка будет скучно. «Стоп!» Девушка остановилась, словно налетев на стену. «Неужели ты вспомнила, что теперь мы играем за хороших?» — с иронией спросила ядовитый плющ, поправляя растрепавшуюся прическу. «Угу. Но возвращаться я все равно не буду, не хочу выглядеть глупо». «Так тебя никто и не заставляет». Айви тоже не горела желанием пересекаться с темным рыцарем. Этот говнюк как-то раз уничтожил ее прекрасный сад, который она решила вырастить посреди города. Она, конечно, тогда погорячилась, но нифиг было выливать химические отходы в озеро. Она же просто хотела восстановить баланс. Дальше они пошли более спокойно. «Кстати, мышонок, а как обстоят дела с отслеживанием заказчика?» — спросила Харли, когда они вышли на улицу. «А никак», — девушка пустилась в объяснение. Преступник был действительно не слишком умен, и это еще мягко сказано. Первое сообщение о транзакции содержало в себе вредоносную программу, дающую удаленный доступ. Злоумышленник взломал телефон жертвы и создал Смиту фейковый банковский счет, куда и перечислил миллионы. Причем бывший коп даже не подозревал, что тратил свои же сбережения, когда решил воспользоваться полученными деньгами для проверки. Сам организатор довольно тщательно замел следы, поэтому теперь на него практически нереально выйти. Бэтгерл сообщила, что передаст смартфон Бэтмену для дальнейшего изучения. Айви на это все было первоначально пофиг, а Харли перестала слушать, поняв, что деньги на счету не настоящие, чем немного обидела Барбару. Обратный путь пролетел совсем незаметно. Очередной таксист, которому негде Лакова подвозить, лишь бы платили, высадил их в двух кварталах от квартиры бывшей преступницы. Пока они ехали, то смотрели трансляцию из зала суда. К сожалению, они немного опоздали, и большое жюри присяжных успело постановить, что оснований для начала судебного процесса более чем достаточно. Теперь вся надежда на перекрестные допросы и предоставленные доказательства невиновности, а также дополнительные материалы. Сверившись с часами, судья Каприо решил перенести судебный процесс на следующий день. На город опустился вечер, и Барбара, оседлав свой мопед, поспешила домой. Конечно, Харли предлагала переночевать у них, но учитывая ее постоянные домогательства, это было не самой лучшей идеей. К тому же там теперь есть вторая, не менее озабоченная девушка, которая может управлять растениями в довольно широких пределах. Представив некоторые возможные варианты их использования, щеки юной героини запылали под шлемом. Утром, включив телевизор и приготовив легкий завтрак, Бэтгерл краем уха слушала популярное телешоу. Естественно, что основной темой была ситуация вокруг изменившегося Джокера, но были и другие сюжеты. «Здравствуйте, дорогие телезрители!» — радостно поздоровалась ведущая, сияя ослепительной улыбкой. «Все вы в курсе о ситуации с Джей Маркхемом, но на самом деле все оказалось еще сложнее, чем мы думали. Нашей команде удалось узнать, что на адвоката подсудимого оказывалось серьезное давление через его семью. Преступник похитил дочь и внучку Алана Дершавица. К счастью, все обошлось, поэтому сегодня нашу студию посетил особый гость. Встречайте, мой Рудершавец!» Под бурные аплодисменты в зал вошла вчерашняя спасенная. Немного деревянной походкой, выдающей ее волнение, женщина дошла до ведущей и присела на край дивана для приглашенных гостей. «Итак, Мойра, вчера вы пережили похищение, а потом чудесное спасение. Можете рассказать, что вы чувствовали в тот момент?» Ведущая телешоу, затаив дыхание, ждала ответа. «Мне было очень страшно, но я больше переживала за свою дочь. Это каким же уродом надо быть, чтобы взять в заложники невинное дитя? А ведь он не постеснялся навесить на нас взрывчатку. Вы помните, кто вас спас? Это был Бэтмен?» «Нет, это были три прелестные девушки-героини. Две из них раньше были преступницами. Харли Квинн и Ядовитый Плющ, а вот третья, похоже, появилась совсем недавно, но я запомнила ее прозвище. Мышонок. Стук, ауч». Барбара Гордон потерла лоб, которым только что приложилась о столешницу. «При встрече я точно прибью Харли». Глава 19. Свобода. Часть 1. Заседание большого жюри наша команда мечты полностью слила, что было довольно печально, с учетом наличия доказательств моей невиновности, точнее отсутствия нормальных доказательств вины. В законодательной системе штата, где расположен Готэм, человек по умолчанию считается невиновным, а задача прокурора заключается в предоставлении улик против обвиняемого. Эх, а ведь такая красивая комбинация была, если бы не угроза семье моего защитника, то уже к вечеру я вполне мог быть свободен, да еще и с гешефтом. Хотя, может, мы провалились из-за моей просьбы зачитать список прегрешений Джокера с именами обвинителей. Предыдущий этап суда прошел с небольшим нарушением, когда судья просто перечислил, в чем меня обвиняют, но я позволил ему реабилитироваться. Вот только после моей просьбы во мне попытались прожечь дыру все присутствующие в зале. Даже Алан неодобрительно покосился, его вариант подразумевал повторные опросы всех свидетелей, но я решил действовать более радикально. Да и какого черта мой адвокат вообще так на меня посмотрел? Сам же проворонил свою семью, и далеко не факт, что, выполнив требования похитителей, он смог бы вновь увидеть свою дочь и внучку живыми. К тому же у меня не было уверенности, что Барбара за день справится со спасением заложниц. Вот и решил по максимуму затянуть время. А списочек-то претензий к клоуну-психопату был очень длинный. Судья 8 раз делал перерыв на отдых и каждый раз бросал в мою сторону гневные взгляды, но продолжал добросовестно выполнять свою работу. К 6 вечера список подошел к концу. «Полицейский офицер с бейджем номер 7420 обвиняет вас в нарушении правил парковки на Ридж-Навеню в Провиденсе», — устало дочитывал Фрэнк Каприо, сверяясь с распечаткой. Это было 30 февраля 2007 года. Последний лист перекочевал в высокую стопку справа от пожилого мужчины. «Считают ли присяжные, что для начала судебного процесса достаточно оснований?» «Да», — вскочил председатель большого жюри, которого они умудрились выбрать в перерыве. Простите, несмотря ни на что судья Каприо старался сохранять профессионализм. Мужчина замялся и достал откуда-то из-под трибуны измочаленный листок. КХМ, большое жюри присяжных изучило представленные доказательства и постановило, что оснований для начала судебного процесса более чем достаточно. Спасибо. Поскольку у нас довольно много времени ушло на зачитывание обвинений, то следующий этап заседания переносится на завтра на 12 часов. Стук, молоток с силой опустился на трибуну, и пожилой мужчина смог наконец расслабиться. Тихо завибрировал мобильник моего адвоката, который после короткого взгляда на экран облегченно выдохнул. Он словно сбросил многотонный груз с плеч, и на его лице появилась слабая улыбка. По его реакции я понял, что мышонок успешно справилась. Квест «Спасти семью адвоката» завершен. «Спасти членов семьи Алана Дершевица 2-2. Награды 5 свободных очков», отметила достижение система. Вовремя, блин. Вот буквально 5 секунд назад и решение большого жюри можно было бы оспорить. Жаль, что назад теперь не отыграть. Хотя тут есть варианты. С учетом происходящего, карьере нынешнего прокурора трындец. Обвинение прошло со множеством нарушений, начиная от забывчивости судьи с указанием всех обвинителей и заканчивая быстро вынесенным решением большого жюри. Никто так не делает, они просто обязаны были покинуть зал для совещания, хотя бы формального, но этого не сделали, а советовались в перерывах, что транслировалось в прямом эфире. Двое подошедших полицейских сопроводили меня и Алана из зала суда. К счастью, в этот раз никакой сумасшедший больше не стремился меня захватить или убить. Хотя о журналистах у здания я не могу такое сказать, они вели себя, как настоящие пираньи. Если бы не мое сопровождение и мрачная репутация Джокера, то до полицейской машины было бы очень тяжело добраться. А так, мне потребовалось лишь рассмеяться, вспомнив Междумирье, когда работники пера нас слишком плотно обступили, не давая пройти. Я даже извинился, миновав испуганно отпрянувших людей, но сделал это уже в машине. Пока я не видел смысла давать интервью, особенно с учетом нашего слива, да и не хотелось мне задерживаться, как и моим сопровождающим, которые немного напряглись при моем смехе, но все же сумели взять себя в руки, не первый раз они видят такую реакцию.